Глава 25. Утром он встал поздно. Миссис Рек, сонная, в шерстяном халате и пушистых розовых тапочках, пожелала ему счастливого Рождества и приготовила завтрак. Он проголодался и съел 2 вареных яйца и 4 ломтика поджаренного хлеба. Он думал о Дженкинсе. У него внутри сформировался кристалл ледяного ужаса, который не могли растопить ни тосты, ни чай, ни поздравления с Рождеством, ни даже знаки внимания от милой Пегги. Через окно он увидел, что облака разошлись. Как непривычно было видеть небо чистым, пудрено-голубым, голым, нет, даже нагим, после нескольких дней, в течение которых его заволакивали слои грязной ваты. Он позвонит сержанту Редфорду. Им придется собрать еще одну поисковую группу. Рождественским утром вытащить людей повторно будет непросто. Из кухни в перевалку вышел пес по кличке Барни. Увидев Страффорда, остановился. На нем был надет сползший на левое ухо конусообразный праздничный колпак из малинового картона, присыпанный искусственным инеем. Колпак ненадежно удерживался на собачьей голове с помощью эластичной завязки под горлом. Собака и человек смотрели друг на друга, причем собака явно пыталась вызвать у человека приступ смеха. Когда Страффорд покончил с завтраком, миссис Рек положила возле его тарелки бесформенный сверток, упакованный в папиросную бумагу и перевязанный бечевкой. Внутри оказалась пара серых шерстяных перчаток. «С Рождеством!» — сказала она. «Надеюсь, они придутся вам в пору. Я сама связала их для его величества мистера Река, но он, гад такой, не желает их носить». Страффорд поблагодарил хозяйку и сказал, что сожалеет, что ему нечего подарить ей взамен. Она покраснела. «Ой, чуть не забыла!» — спохватилась она. «Тут же для вас еще кое-что от мистера Харбисона». Она порылась в кармане фартука. «Вот, пожалуйста!» Она протянула ему пробковую подставку под пиво с рекламой «Эля Бас». На обороте детским почерком было выведено карандашом. «Скажите Осборну, что я готов отдать за этого коня 100 геней. Ф. Харбисон». Страффорд покачал головой. Он даже не видел коня отца Тома, но знал, что никогда его не забудет. Пегги не было видно. Когда он спросил о ней, миссис Рек ответила, что та ушла домой. «Сегодня Рождество, если вы забыли», и смерила его взглядом, который он, к собственному ужасу, счел понимающим. Неужели она слышала, как Пегги рано утром крадется к себе в комнату? Он надел шляпу, пальто и новые шерстяные перчатки ручной вязки. Дверные замки Моррис Майнера промерзли, ему пришлось вернуться и взять на баре кувшин горячей воды, чтобы облить их, оставив половину для льда на лобовом стекле. Он устал от этой, кажется, нескончаемой зимы. И снова, к его повторному удивлению, двигатель запустился с первой попытки. Только теперь он вспомнил о другой записке, той, которую вчера вечером оставили в кармане его пальто. Для этого не пришлось ее перечитывать. Он и так помнил, что там говорилось. В Белеглас-хаусе стояла тишина. Дома была только миссис Даффи. Она сказала ему, что полковник Осборн отбыл в церковь, миссис Осборн отдыхает, а Летти спит. «А Доминик?» «Думаю, ушел гулять с собакой». «Не знаете, в каком направлении он пошел?» «Я бы сказала, что к длинному лугу. Именно туда он обычно ходит». Страффорд видел, что ей не терпится выведать, почему у него так внезапно проявился интерес к хозяйскому сыну. «Идите направо через калитку и следуйте по тропинке». «Спасибо», — сказал он. Он уловил слабый запах жареной индейки. «Да, и передайте мистеру Даффи, что я желаю ему счастливого Рождества, хорошо?» Он позаимствовал резиновые сапоги и просторное черное пальто, которое носил вчера, и вышел навстречу сверкающему безветренному утру. Воздух был прозрачен, пронзительно холоден и ворвался в легкие, как лезвие ножа. В тишине Страффорд услышал треск ветки, надломившейся где-то далеко в лесу под тяжестью снега. За калиткой тропа изгибалась вниз по заснеженному склону. Тот обледенел, и приходилось идти осторожно, делая мелкие шажки и раскинув руки в стороны для равновесия, как канатоходец. Ближе к подножью склона путь стал легче. Здесь снег вдоль и поперек испещряли звериные следы. Полковник Осборн сокрушался, что лисы в этом году стали настоящим бедствием. Имелись и отпечатки птичьих лап, четкие, как иероглифы, высеченные на камне. Это место, должно быть, и было длинным лугом, укутанным снегом. На заборе инспектору снова попалась на глаза малиновка. Его талисман, его фамильяр. Прежде чем увидеть собаку, он услышал ее низкий горловой лай. Затем пес появился в поле зрения. Он быстро бежал, опустив голову, и обнюхивал живую изгородь. Страффорд остановился под древним безлистным вязом и стал ждать. Увидев его, Доминик тоже остановился. На нем было клетчатое пальто и тирольская шляпа с пером. В руке у него был пастушеский посох. Двое мужчин стояли на расстоянии 20 ярдов и глядели друг на друга в ясном напряженном воздухе. Теперь пес тоже заметил Страффорда, остановился и уставился на него, подергивая ноздрями. В течение нескольких мгновений они втроем, двое мужчин и собака, разыгрывали немую сцену. Затем Доминик выступил вперед. «Здравствуйте», — осторожно сказал он. «Что вы здесь делаете?» «Ищу вас», — ответил Страффорд. Пес принялся ненавязчиво обнюхивать сапоги Страффорда, озадаченный знакомым запахом. «Вы искали меня?» — удивился молодой человек. «Зачем?» Пришло время поговорить. Доминик задумался об этом, затем покосился на небо. «Какой чудесный день!» — сказал он. «Да». «Я иду к дому. Я прогуляюсь с вами». Доминик кивнул. Он по-прежнему смотрел в сторону. Собака переводила взгляд с одного на другого и нетерпеливо скулила. Двое мужчин все так же стояли вместе. Разнородная, негармоничная пара. «О чем же именно вы хотели со мной поговорить?» — спросил Доминик, постукивая кончиком пастушьего посоха по заледенелой земле у своих ног. «Пойдем, что ли?» — предложил Страффорд. «Сначала скажите мне, о чем вы хотите поговорить?» Собака снова заскулила и сердито села на корточки. Инспектор дернул плечами под тяжестью чужого пальто. Оно еще не просохло после вчерашнего снега. «У меня ноги мерзнут», — сказал он. «Я правда думаю, что нам следует стронуться с места». Доминик пожал плечами, и собака нетерпеливо вскочила, ухмыляясь во всю пасть и вывалив вялый розовый язык. Они тронулись в путь и пошли вдоль луга. «Есть новости о вашем коллеге, как там его зовут?» — спросил молодой человек. «О Дженкинсе? Нет, о нем нет никаких известий». «Очень странно, что он вот так вот взял и исчез. Как думаете, с ним что-то случилось?» Страффорд не обращал на расспросы никакого внимания. Некоторое время он шагал молча, а затем заговорил. «Я знаю об отеле «Шелбурн», — сказал он, не сводя глаз с лежащей впереди заснеженной тропы. Шаг Доминика не замедлился, но кровь отхлынула от его лица, и на мгновение показалось, словно он вот-вот разрыдается. «Не хотите рассказать мне об этом?» — тихо спросил Страффорд. «Вы же, кажется, сказали, что знаете». «Знаю», — солгал Страффорд. «Но я хотел бы услышать вашу версию». Из зарослей ежевики на обочине тропы выскочил кролик, увидел приближающуюся троицу грозных чудовищ, развернулся и юркнул обратно в кусты, сверкнув белым пятном на хвосте. Собака бросилась в погоню. Пройдя несколько шагов, Доминик резко остановился и обернулся к детективу. «Откуда вы знаете?» — подозрительно спросил он. «Кто-то написал мне записку», — сказал Страффорд, тоже остановившись и обернувшись к молодому человеку. «Что за записка?» «Так, просто почеркушка, никакой подписи. В подробности не вдавались». «Лэти!» — процедил Доминик, с гневной силой вонзая пастушеский посох в землю. «Почему вы думаете, что это была Летти?» «Потому что я рассказывал ей о встрече с ним в отеле». Он горько рассмеялся. «Вот и доверяйся ей после такого, сучки». Пес вернулся после бесплодной погони. Встал между двумя людьми, снова переводя с одного на другого озадаченный и встревоженный взгляд. «Расскажите мне, что произошло», — сказал Страффорд. Они пошли дальше. Собака трусила впереди. Отсюда был уже виден дом. Солнечный свет отражался на радиоантенне, торчащей возле одного из дымоходов. «Мы ездили в Дублин, потому что Летти начинала обучение в Алексе», — начал Доминик. «В колледже Александры, ну, вы знаете, в школе-интернате. Папа, конечно, не мог не навести суеты, чтобы отметить», — он изобразил голос отца, «столь значительное событие в жизни его юной дочери, понимаете ли». Он горько рассмеялся. «Поэтому он поселил нас, всех четверых, включая маму, в Шелбурн. Это было ужасно. Все внимание доставалось Летти, и я ревновал». «Сколько вам было лет?» — спросил Страффорд. «О, 10, полагаю. 10 или 11». Летти зачислили в колледж, и в тот вечер родители пошли ужинать в Жаме, а меня оставили в отеле. Мне не спалось, и я спустился на первый этаж. Здесь было людно. Что-то происходило, какая-то выставка лошадей или что-то в этом роде, и никто не обращал на меня никакого внимания, несмотря на поздний час. Доминик смолк и довольно громко сглотнул. На каждом шагу он вонзал пастушеский посох в снег и упорно избегал взгляда Страффорда. Сначала я его не заметил. Он сидел один в вестибюле за одним из угловых столиков вдали от света ламп. В те дни он часто бывал у нас дома по случаю килморской охоты. Но даже заметив, я его не узнал, наверное, потому что раньше не видел его в повседневном костюме и без воротничка. Он поймал мой взгляд, улыбнулся и приложил палец к губам, как будто мы уже о чем-то сговорились. Затем поманил меня к себе. Помню, он сказал мне: «Никому не говори», — сказал он, — «но я здесь инкогнито». В том смысле, что был в мирском. Он остановился в отеле, уж не знаю почему. Думаю, он часто там останавливался. Пригласил меня подсесть и спросил, не хочу ли я чем-нибудь угоститься. Я, конечно, не смог и двух слов связать от смущения, но он подозвал официанта и заказал мне пломбиры с шоколадным топпингом. Забавно, какие детали порой запечатлеваются в памяти. Я оробел, но в то же время мне было приятно. Находясь там, я почувствовал, не знаю, полагаю, я почувствовал себя взрослым. Взрослым и утонченным. Не всякому выпадет честь сидеть поздно ночью в оживленном отеле. Они подошли к склону ниже калитки. Остановились. Доминик взглянул на дом, нахмурился и закусил губу, а Страффорд посмотрел на него. «И что же случилось?» — спросил инспектор. «Ну что ж, мы сидели там, он пил виски, а я ел мороженое. У меня сложилось впечатление, что он выжидал там чего-то уже долгое время. Возможно, знал, что мы остановимся там же, но не предполагал, что я спущусь. Спросил меня, где мои родители, и когда я рассказал ему, кажется, удивился. То есть удивился тому, что меня оставили одного. Я и не думал, что это было чем-то странным с их стороны, но внезапно вся эта ситуация показалась мне очень-очень романтичной, понимаете? Ну, в смысле, это же как в романе или каком-нибудь фильме. Я почувствовал себя Дэвидом Копперфильдом или Пипом из «Больших надежд». У меня закружилась голова. Я был всего лишь ребенком, я ничего не понимал. Они подошли к калитке. Доминик уже был готов ее открыть, но Страффорд положил ему руку на плечо и сказал: «Давайте пройдемся немного назад той же дорогой. Солнце пригревает, так что мы не замерзнем». Юноша был бледен, как полотно, выглядел одновременно и несчастным, и взволнованным. Беспрестанно помахивал пастушеским посохом и закусывал губу. Казалось, он почти забыл о присутствии Страффорда. В своем воображении он снова был там, в вестибюле отеля «Шелбурн», в компании отца Тома в элегантном костюме и при галстуке, как настоящий светский джентльмен. Затем он пригласил меня к себе в номер. Сказал, что хочет мне кое-что показать, какую-то книгу или что-то в этом роде. Сейчас я не вспомню. И вы пошли. Да, я пошел. Страффорд, наконец, все понял. Это и была та единственная деталь, которая до сих пор не приходила ему в голову. Единственная часть головоломки, которую он упустил, и все же насколько это было очевидно. Он видел это воочию, мог проиграть это в голове, будто фильм, как и сказал молодой человек. Даже слышал разговор. «Ну давай, даешь мороженое, умница. Сюда, вот лестница, я живу на втором этаже. Вот мы и на месте, заходи, не стесняйся, вот и книжка». «Садись рядом со мной на кровать, полистаем ее вместе. Ты не устал? Такой поздний вечер, а ты еще на ногах. Во сколько обещали вернуться твои родители? У вас общий номер? Нет? У тебя отдельная комната, а? Может быть, как-нибудь потом загляну к тебе в гости. Кажется, никому из нас еще не хочется спать, нет? Только чур родителям ни слова, это будет наш секрет. В твоем возрасте я любил подолгу не ложиться и поболтать на ночь с друзьями о том о сём. Какой номер у твоей комнаты? Понятно. Почему бы тебе не взять сейчас книжку и не уйти к себе, а я приду позже? Постучусь три раза, тук-тук-тук, и ты поймешь, что это я». Они медленно шли обратно по покато ныряющей вниз тропе. Пес не отставал, все так же вопросительно глядел на людей и хмурился, недоумевая, почему они так странно себя ведут, почему между ними повисло такое напряжение. И снова промелькнула эта малиновка, сверкнув яркой бусинкой глаза. «А потом, когда вы вернулись домой, «Вы тоже встречались с ним?» — спросил Страффорд. «Что?» Молодой человек остановился и уставился на него, моргая. Снова этот набрякший, робкий вид. Снова этот взгляд ребенка, готового расплакаться. Когда он останавливался здесь, в доме, приходил ли он к вам в комнату, как и в отеле? «Да». «И вы по-прежнему оставались друзьями?» «Да». Они пошли дальше. «В каком-то смысле наше общение продолжало казаться невинным», — продолжал юноша. «Как детские игры в дочке-матери, в доктора и пациента, понимаете? А еще меня всякий раз охватывало то же волнение, то же чувство прикосновения к чему-то запретному и от этого еще более захватывающему. И действительно, мы играли в игры. Он надевал свое священническое облачение, а я был министрантом или ребенком, принимающим причастие. А потом следовала сама кульминация. Что тут сказать? Вообще в ней участвовали только руки. Его руки, мои руки, иногда наши рты. Я бы никогда не позволил ему зайти дальше этого. Он был очень нежен и внимателен, никогда ничего не требовал, никогда не пытался заставить меня делать то, чего я не хотел. Говорил, что в этом не может быть ничего дурного, если это по любви. Говорил, что сам Бог и есть любовь. Я никогда особенно не прислушивался к его словам, когда он пускался в рассуждения о всяком таком, о Боге, любви и всепрощении. Он использовал слово «агапе». Это по-гречески. Никогда не слышал его раньше. Это означает что-то вроде братской любви, только нечто большее. Думаю, он пытался убедить себя и меня, что мы не делаем ничего плохого. «О, ты же всего лишь малыш», — говорил он, — «мой малыш». А я-то прекрасно понимал, чем мы занимаемся, но не придавал этому значения. Он смолк. «Вы не представляете, какое облегчение слышать, как я проговариваю эти вещи вслух. Понимаете, что я имею в виду?» Они подошли к облетевшему вязу, у которого недавно стояли вместе и теперь снова остановились. Собака бегала кругами вокруг них, нетерпеливо скуля. «Виделись ли вы с ним ночью со вторника на среду, в ту ночь, когда он умер?» «Да. Он заходил ко мне в комнату. Показывал мне какие-то картинки, фотографии». «Что за фотографии?» «Снимки детей. Раньше у него постоянно появлялись новые, мы часто рассматривали их вместе, не зная, где он их брал». Молодой человек помолчал. Теперь его лицо выражало мучительное страдание. Он постоянно удостоверялся, что мне по-прежнему интересны все эти вещи. Понимаете, это своего рода солидарность, своего рода утешение от осознания того, что другие такие же, как и ты. «А когда он вышел от вас, чтобы вернуться к себе, — сказал Страффорд, — вы, должно быть, что-то услышали. Наверняка вы слышали его крик». «Нет, правда, я ничего не слышал. Я спал. Он всегда досиживал, пока я не засну. «Тебе нужен кто-то, кто за тобой приглядит», — говорил он. «Как в песне, понимаете? Да и вообще, моя комната находится в другом конце коридора». Они замолчали. Страффорд пристально посмотрел молодому человеку в глаза. «Вы знаете, кто это сделал, Доминик? Знаете, кто его убил?» «Нет, не знаю», — сказал юноша, глядя детективу в глаза немигающим взглядом. «А вы?» Страффорд отвел глаза в сторону, постукивая ногтем по зубам. «Да, кажется, знаю. Но не собираетесь поделиться своим знанием со мной?» «Нет». Они развернулись и двинулись обратно к дому. Каждый погрузился в свои мысли. Снова подошли к калитке. Юноша спросил. «Можно рассказать вам кое-что еще? Мне совсем не жаль, что он нас покинул. Ужасно, да? Однако это так, мне ничуть не жаль. Это как пристраститься к чему-то, а потом проснуться однажды утром и обнаружить, что наркотик или то, к чему ты там пристрастился, исчез, но тяги больше нет». Он открыл калитку, они вошли и начали подниматься по склону. «Означает ли это, что мне придется говорить об этом с другими людьми, с адвокатами и так далее?» «Если будет суд, то да. Думаю, вам придется дать показания». «Не могли бы вы просто никому ничего не рассказывать? Отец!» Они подошли к гребню склона и остановились. Из дома донесся слабый звук телефонного звонка. «Постараюсь уберечь вас от наиболее неприятных сторон всех этих процедур», — утешил Страффорд. «Обещать ничего не могу. Это будет решать суд. Молодой человек кивнул. «Я собираюсь бросить медицину», — сказал он. «Я не создан для того, чтобы быть врачом». «Кем же вы хотите стать?» «Не знаю. Я хотел бы путешествовать. У меня есть немного денег, наследство от матери. Хочу увидеть Грецию, острова. Может быть, все-таки стану валяться целыми днями на пляже. Такая жизнь меня бы устроила». Он посмотрел вниз, принялся ковырять в снегу носком сапога. «Полагаю, вам это противно?» «Нет. Выносить суждение не моя задача. Я просто расследую преступление. Это моя единственная обязанность». «Очень удобно», — горько улыбнулся молодой человек. «Да, полагаю, это так». Теперь Доминик обратился к нему с мольбой. «А вы уверены, что не получится просто... Ну, вы же понимаете, промолчать?» Какая польза от того, что все это выплеснется наружу, все то, что я вам рассказал? Он все равно уже мертв. Боюсь, это не так просто. Страффорд притих. А эти фотографии, — тихо сказал он, отводя взгляд, — те, что он приносил вам посмотреть. Вас ведь больше не интересуют подобные материалы. Прежде чем молодой человек успел ответить, на крыльце появилась миссис Даффи и окликнула его. «Инспектор, скорее подойдите к телефону. Там кто-то позвонил, ищет вас». Страффорд зашагал по заснеженному гравию и последовал за экономкой в холл. Она отдернула занавеску из черного бархата и протянула ему трубку. «Алло», — Страффорд слушает. «Ваш человек Дженкинс», — сказал сержант Редфорд. «Его нашли. Мне очень жаль». «Где?» «У Рейвен-Пойнта».